Глава 26. Цигун, или практика управления энергией, помогает найти баланс между телом и разумом. Возможно, именно поэтому во времена династии Юн, которые считались эпохой процветания заклинателей духов, мудрецы, изучающие Лися, настаивали на обучении практике цигун до заключения сделки с духом. К сожалению, большая часть текстов того времени была утеряна в годы запрета черной магии императором У. Подробный обзор изменений, вызванных Лися. 910 год. Я открыла глаза. Солнечный свет струился сквозь стенки палатки, выхватывая лучами пылинки и окрашивая их в золотистый цвет. Жар спал, и я чувствовала себя гораздо лучше. Память все же немного подводила меня, поскольку я никак не могла собрать воедино обрывки воспоминаний. Однако сильно переживать по этому поводу я не стала, решив, что со временем вспомню все, что случилось со мной. Что действительно смущало меня, так это палатка, в которой я очнулась. Растерянно прикоснувшись к льняным простыням и оглядевшись, я, наконец, с ужасом поняла — это палатка принца. Но как я здесь оказалась? Торопливо вскочив с постели, я обнаружила рядом комплект чистой формы. Мои нечеткие сны смешались с воспоминаниями, и я уже не могла отличить, что действительно случилось, а что всего лишь приснилось мне. Одевшись, я собрала волосы в узел на затылке и прислушалась к звукам, доносившимся снаружи. Солдаты, кажется, выполняли привычные утренние задачи, значит, все шло согласно распорядку. Прежде чем покинуть палатку, я проверила кулон. Он по-прежнему был на месте, надежно спрятанный под рубашкой. Но он напомнил мне об одной крайне важной вещи. Выскочив из палатки, я резко остановилась, наткнувшись на стражу. Неловко поклонившись, я пробормотала нечто бессвязное о том, что перепутала палатки, но они никак не отреагировали на мои слова. Равнодушно кивнув, стражники позволили мне беспрепятственно уйти. Не теряя времени даром, я бросилась в восточную часть лагеря, где располагался мой взвод. Однако на стрельбище меня перехватил волк. «Значит, слухи оказались правдивы!» — воскликнул он, подбегая ко мне и от души хлопнув по спине. Меня поразило выражение искренней радости на его лице. Он знал меня только потому, что в отделение, которое он возглавлял, попал воробей, безусловно разболтавший ему о нашей дружбе. Но ранее мы с волком едва ли перекидывались и парой слов, а он тем временем продолжил. «Выходит, Хай Жень, ты восстал из мертвых!» Позади послышался какой-то шум. Я обернулась и увидела, как Ред, только что отбросивший лук, энергично замахал мне руками и крикнул. «А вот и красавчик!» За ним стоял Скай, объяснявший поросенку, как правильно натягивать тетиву. Почти все солдаты обратили внимание на мое появление, но Скай не удостоил меня даже взглядом. Более того, он повернулся ко мне спиной, и я видела, как сильно напряглись его плечи. Прежде чем я успела это обдумать, на меня со спины накинулся кто-то неимоверно тяжелый, едва не повалив на траву. «Жень!» — от всей души завопил воробей прямо в мое ухо, едва не лишив меня слуха. «Ты вернулся!» «Как долго я отсутствовал?» — спросил я, потирая уши. «Вы ведете себя так, будто меня не было 10 лет». «Ну, вообще-то ты почти угадал!» — развел руками воробей. «10 дней прошло!» 10 дней? — воскликнула я, мысленно проклиная свое слабое тело и его желание так не вовремя выбыть из строя. Но тут я поняла, что еще не давало мне покоя. С какой стати поросенок тренировался с отделением волка? «Где 12-е отделение?» — спросила я, нахмурившись. Все вдруг обменялись мрачными взглядами, что лишь усилило мое волнение. 12-е отделение расформировали», — хрипло ответил волк. «После битвы выжили только 2. Точнее, вместе с тобой уже 3». Я пыталась переварить эти новости. Выходит, только 3 из головного отряда смогли выжить. Воробей был прав. Бойня вышла поистине кровавой. Я перевела взгляд с Реда на поросенка и медленно кивнула. Теперь нас объединял с трудом достигнутый братский дух, хотя прежде мы не особенно часто общались. Но лишь мы 3 остались в живых из нашего отделения, из всех тех, кто целый месяц шел рука об руку. Воробей кашлянул и отвел взгляд. «Цзылун!» «Знаю», — коротко произнесла я. «Мы думали, что ты тоже погиб, — пробормотал воробей, а в его голосе мне почудились извиняющиеся нотки. «Поэтому и не отправились на твои поиски». Я качнула головой. «Он не обязан был извиняться. Ничего, я бы тоже так решил». «Он пытался искать твой именной жетон среди тел», — встрял вдруг Ред, указав на поросенка. Но затем ткнул пальцем в воробья и добавил. «А этот без конца звал тебя, нарезая круги по полю битвы». «Зачем ты рассказываешь ему об этом?» — недовольно спросил воробей, а я заметила, что кончики его ушей покраснели от возмущения. «А вот он был подавленным и жутко мрачным после того, что случилось», — упрямо продолжил Ред, указав на принца Лю, который в настоящий момент в одиночестве стоял на стрельбище и пускал стрелы в чучело. «Но отчего-то попадал в дерево». Похлопав воробья по плечу, я отошла в сторону. «Мне нужно было поговорить со Скаем», и я направилась в его сторону. «Принц Лю!» — позвала я. Не было сомнений в том, что он слышал мой голос, но предпочел не реагировать. «Принц Лю!» Не вынимая стрел из ствола, он вдруг устремился в лес. Я раздраженно нахмурилась и бросилась за ним. «Скай!» Мне удалось догнать его у кромки густого леса. Скай все же обернулся, но лицо его исказилось от гнева и ярости. Показалось, что даже певчие птицы почуяли это и торопливо сорвались с насиженных мест. Я невольно отступила, сбитая с толку его неприкрытой злостью. Тем не менее, я не собиралась сдаваться, и неважно, что там задумал против меня Скай. Было кое-что гораздо более важное, чем наши разборки. Сглотнув ком, который отчего-то подступил к горлу, я все же уверенно произнесла, поскольку когда долгих 3 дня добиралась до лагеря, успела обдумать свою речь. Когда я попал на вражеские земли, мне удалось раздобыть чрезвычайно важные сведения. Канцлер царства Семин получил оружие, способное на чудовищные разрушения. Вот почему правители Семина объявили войну, и вот почему канцлер Сима знал, что они победят. Словно прочитав его мысли, я ответила на еще не заданный мне вопрос. Но он пока не смог применить его. Или, по крайней мере, не применил это оружие в полной мере. Все дело в том, что один из его союзников оказался предателем и в ночь полной луны попытался уничтожить смертоносное оружие. Но не все прошло гладко. Скай никак не отреагировал на мои слова. Его лицо словно превратилось в маску. «Послушай же, сейчас канцлер Сима направляется в Силань, и это уже не должно тебя волновать», — холодно произнес Скай. «Что?» — ошарашенно переспросила я. «Он вообще слушал, что я сейчас говорила? Если канцлер Сима попадет туда раньше нас, то царство Семин сможет за считанные дни сжечь дотла весь Чуаннин. Мы больше не сможем сражаться и...» «Уходи!» Услышав это, я отшатнулась. Равнодушие в его голосе ранило так же больно, как если бы он собственными руками надавил на мои свежие раны. «Как только окончательно восстановишь силы, собирай вещи и возвращайся в Чуаннин. Можешь уйти с отрядом, отправляющимся за припасами на следующей неделе». Его слова звучали безучастно и бездушно. Я открыла рот и тут же захлопнула его. Никак не могла понять, что же ответить на это. Никогда прежде я и подумать не могла, что мы окажемся в такой ситуации. «Я нужен тебе», — попыталась я переубедить его. «Лишь мне известен путь и место, в которое стремится попасть Сима. Скай, послушай». «Нужно собрать небольшую группу из твоих лучших воинов». «Ты не входишь в эту группу». Я выдохнула и раздраженно сказала. «Неужели я не доказал, насколько я...» «Ты говоришь о моих воинах», — медленно повторил он. «Но ты лучше меня знаешь, что к тебе это не относится». Ужас с холодными пальцами сжал мне сердце. Воспоминания захлестнули, словно бурные речные потоки. Наши взгляды, наконец, пересеклись... И я тут же все поняла. «Ты знаешь». И это стало последней каплей. Скай больше не смог сдерживаться. «Как долго ты рассчитывала водить всех за нос?» — рявкнул он. Наши взгляды снова скрестились, и я вдруг ощутила преобладающие элементы его энергии — вода и дерево. Моя энергия мгновенно подстроилась под его, и я смогла проникнуть в его сознание. «Нужно избавиться от нее», — лихорадочно думал он. «Сейчас же!» Я вырвалась из его мыслей так стремительно, словно выбегала из горящего дома. «Не хочу ничего знать!» В отчаянии подумала я, борясь с подступившими слезами. Невыносимо больно было осознавать, что он так сильно ненавидит меня. А его жестокие мысли разрывали мое сердце на куски. «Ты хоть понимаешь, что твое преступление карается смертью?» — выкрикнул он, сжав кулаки. «Неужели ты думала, что это так просто сойдет тебе с рук?» Заставив себя проглотить обиду, я снова взглянула на Ская. «Как же я ненавидела его высокомерие!» «Ты ничего не знаешь о моей жизни», — сдавленно произнесла я. «Дома меня ожидало кое-что похуже смерти». Я развернулась, намереваясь уйти, но не прошло и пары секунд, как я резко обернулась к нему, больше не в силах сдерживаться. «Ты никогда не сможешь меня понять! Никогда! Ты был рожден принцем самого процветающего царства во всей империи Тяньцзя! Но далеко не всем повезло так же, как тебе, Скай! Ты представить не можешь, насколько невыносимым было мое существование дома, раз я рискнула своей жизнью, чтобы попасть сюда!» Скай скривился. «Эмоции застилают твой разум». «Зря он это сказал. Я рассвирепела так, что едва не налетела на него с кулаками». «Ах, вот значит как! По-твоему, все, что я говорю, не стоит воспринимать всерьез только потому, что я женщина?» Мой голос звенел от ярости. «Отлично! Тогда давай прибегнем к логике и здравому смыслу. Ведь так поступают настоящие мужчины. Давай сразимся. И если я держу победу в поединке, то останусь. Если нет, уйду». Я резко выхватила меч из ножен, и какая-то птица тревожно вскрикнула, сорвавшись с ветки. Принц Лю тоже обнажил свой меч, грозно нахмурившись. Мы оба были в такой ярости, что уже не смогли бы остановиться. Я нанесла удар первой, но он увернулся, что еще сильнее распалило мой гнев. Снова взмахнула мечом, и в этот раз Скай отразил мой удар. Наши клинки столкнулись с громким лязгом, и серебристая сталь блеснула в тусклом свете, пробивающемся сквозь густую крону деревьев. Мне удалось зацепить его острием, и Скай что-то процедил сквозь зубы, увидев выступившую кровь. Словно на что-то решившись, он перестал сдерживаться. Его движения стали молниеносными и резкими, а мое тело все еще не отошло от затяжной болезни, и реакция не была достаточно быстрой. Медлительность и злость, наполняющие меня, оказались плохими помощниками. Скаю удалось найти брешь в моей обороне, и за считанные секунды он приставил клинок к моему горлу. Бросив на меня мрачный взгляд, он оттолкнул меня в сторону. «Три поединка», — тяжело дыша произнесла я, — «ты победил лишь в одном». Едва он успел осмыслить мои слова, как я вскочила на ноги и взмахнула мечом. Мы оба нуждались в схватке, потому что эмоции требовали выхода. Наши клинки сталкивались, отражая удары один за другим. В какой-то момент мне почти удалось зацепить его клинком, но Скай совершил обманный маневр, и мы оба свалились на землю, выпустив из рук мечи. Я сразу попыталась совершить удушающий захват, но в рукопашном бою соперничать с ним оказалось сложно. Никакие приемы не смогли бы помочь мне, ведь Скай был гораздо сильнее. Я пыталась вывернуться из его хватки, но он повалил меня на землю и сам навалился сверху, зажав мои бедра между своих колен. «Все кончено. Мэйлин». Он произнес мое имя так, словно оно было проклятием. А потом он встал и поднял с земли свой меч и повернулся ко мне спиной, чтобы уйти. Кровь вскипела в моих венах, и я, глядя на его удаляющуюся фигуру, схватила свое оружие и набросилась на него со спины. Скай услышал мои шаги и машинально отшатнулся, но мне все же удалось сбить его с толка. Я взмахнула мечом, и хотя Скай выставил вперед свой, чтобы отразить удар, равновесие он уже потерял. Одним резким ударом мне удалось выбить меч из его рук, а затем я мгновенно прижала острый клинок к его горлу. Я чувствовала, как на его шее бешено пульсировала жилка, а дыхание стало быстрым и хриплым. «Ты уже проиграла», — процедил он сквозь зубы. «Нет, я не сдамся, пока не одержу победу».